Масштабы бедствия ужасали. Вдоль дорог расположились беженцы, кое-где виднелись натянутые шатры. Тысячи людей брели к окрестным деревням в поисках воды и пищи. Нам бы на ушку еще 2-3 рукастых мужика, и тогда можно смело идти дальше. Только как определить, кто рукастый и умелый, а кто нет? Многие сейчас в шоке и отойдут через день-два. Меня тронули за рукав. Я повернул голову. Рядом стоял довольно крепкий мужик лет 40. «Помоги полог натянуть». Я пошел за мужиком. К двум веткам дерева был привязан за веревки парусиновый полог. Мы взялись за другие две веревки, растянули полог, обмотали концы вокруг деревьев. «Вот спасибочка». Мужик постоял минуту. «Теперь вроде как дома. Только вместо старой избы новую пятистенку поставил, и все прахом. Да дом ладно, дело наживное». Жена и детки в огне сгинули, так что и хоронить нечего, одни головешки. Татары-то где ныне, не слыхал? Не знаю. Сам ходил в город узнать, да кроме пепла и угольев ничего. Зачем полог большой натянул, коли одинешенек остался? Какой нашел, такой и повесил. А что мне одному велик, так вон беженцев сколько. Пусть пользуются, все какое-никакое укрытие. Мне понравилось его высказывание. Чем на жизнь зарабатывал? Латошник я, тем и кормился. Кроме торговли, что еще можешь? Да все. Дом вон своими руками сладил. Печь врать не буду, брательник клал. Злой он до каменной работы. На корабле плавал ли когда? Как не плавать? Найди торгового гостя, что на корабле не плавал. Мыслю я, таких нет. Пойдешь ко мне в команду? Людей после пожара не осталось, а мне во Псков надо. Почему не пойти? С превеликим удовольствием. Все равно ни семьи, ни дома, ни денег, ничего нет. На Москву нынешнюю смотреть... Одни слезы, лучше уж в другие места податься. А сколь платить будешь? Как всем, полушка в день, харчи за мой счет. Согласный я, меня Егором кличут. Тогда пошли, Егор, со мной, кораблик наш далековато, версты две отсюда. Да разве то далече? Мы пошли по дороге и вскоре добрались до Яузы. Навстречу медленно опускался по течению наш ушкуй. Парусов на нем не было. На носу стоял фрол и поглядывал на берег. Завидев и меня, он махнул рукой Акакию, и ушкуй мягко ткнулся носом в песок. С борта на берег сбросили сходни, причем сходни новые. Я удивился. Мы же из Москвы, убегая, сходни бросили. Фрол похвалился. Мужики, что ты прислал, сиднем не сидели. Посетовали они, что на борт карабкались. Неудобно, дескать, вот новые сходни срубили. Молодцы, рязанцы. А то, кто еще с тобой-то? Нового человека в команду привел. Егором звать, с нами пойдет. Покушать осталось ли чего? А как же, оставили тебе, каша еще не остыла. На двоих маловато будет, так не знали мы. Мы с Егором по-братски разделили трапезу. Все собрались на корме. — Акакий, ты в Псков дорогу-то найдешь? — А то как же, ходил не единожды. — Отлично. Кто оружием владеет? Вновь прибывшие члены команды лишь руками развели. — Да. В случае чего рассчитывать придется на себя и на фрола. Мы прочли молитву, перекрестились. Ну что, Акакий, командуй. Мы убрали сходни, вшестером подняли большой парус и направились по Яузе вниз по течению. Акакий стоял на своем месте у рулевого весла. Мы же мрачно смотрели на сгоревший город. На стрелке Яузы и Москвы-реки повернули направо. К вечеру удалось добраться до Волоколамского, где и заночевали. Утром команда проснулась от стука в борт. «Эй, на судне! Вас волочить или просто ночуете здесь?» Я свесил голову с борта. На берегу стоял дюжий молодец. «Волочить?» «Два рубля серебром и деньги вперед!» Я отсчитал деньги и бросил парню. Парень сунул пальцы в рот и оглушительно свистнул. Вскоре из леса вышли еще несколько человек, зацепили за нос судна канат и стали крутить лебедку. Ушкуй медленно выполз на берег, точно встав на густо смазанный салом жолоб из дерева. Подогнали коней тяжеловозов, крупных, с толстыми мохнатыми ногами. Не иначе специально отбирали для волока. Лошади медленно потянули судно. «Эй, на судне! Чего это кораблей на волок уже третий день нету? Все время очередь стояла, а сейчас как отрезала!» «Да ты нечто не знаешь!» — свесился с борта Фрол. «Москва давеча сгорела!» «Как сгорела?» «Татары напали, весь город сожгли, осталось одно пепелище. Людей погибло, ужасть!» Парень от удивления аж рот разинул. «То-то ж чуяли мы, гарью тянет. Не знали мы, ты первый сказал. А царь? Царь-то где?» «Да что же он мне докладывает?» Парень почесал затылок и побежал вперед поделиться новостью с артельщиками. На следующий день мы уже качались на волнах Волги. Конечно, попасть на Волгу можно было и другими путями, например, спустившись по Москве реке до Оки, а потом у Нижнего на Волгу. Но это означало долгий путь, к тому же по земле, где бесчинствовали крымчаки. До Твери мы добрались спокойно и быстро, помогали течение и попутный ветер. В Твери встали у городской пристани на ночевку. В городе было тихо, чинно торговали купцы, жители степенно прогуливались по улицам, как будто мы попали в другой мир. Я спросил у мытаря на пристани, знает ли он о пожаре в Москве. Зевнув, мытарь ответствовал: «Ну и что ж ты пожар, эка невидаль, в Твери тоже, бывает, дома горят, а то и целые улицы. Москва — город богатый, отстроятся». Я так понял, что люди еще не осознали масштабов постигшей Москву катастрофы. Переночевав у городской пристани, мы позавтракали и уже собирались отплыть, когда на Ушкуй завалилась толпа пьяных с утра кромешников. Наглые, упиваясь своей властью и безнаказанностью, опричники заявили, что им надо в Углич, на службу к государю. По словам Акакия, что мы плывем в другую сторону, они только посмеялись, а самый наглый ударил кормчиво в зубы. — Ты в ноги поклонись, не то с борта выкинем, вас и так на посуде немного. Я, стиснув зубы, придержал Фрола, схватившегося за поясной нож. «Хорошо, в Углич, так в Углич!» И подмигнула Акакию. Мы подняли паруса и отвалили от пирса. Пьяная компания побуянила немного, попела песни, да и разбрелись по кораблю, уснув в самых неожиданных местах. Видно, пили и гуляли всю ночь, перетрудились на государевой службе. Лишь один опричник проявил ненужное любопытство. Открыл трюмный люк и полез проверять, что там находится. Пьяно осклабившись, пошутил: «Коли вино везешь, считай, что не повезло. Все до Углича выпьем». Когда он спустился в трюм, я захлопнул люк и задвинул запор. Да что же мне так не везет с этими кромешниками? Или их уж очень много на многострадальной Руси? Я подошел к Акакию. Ты что, в самом деле к Угличу путь держишь? Как бы не так. Я уж с Волги на Тверцу повернул, только эти пьяные ироды не заметили. Я подошел к Фролу. Что делать будем с незваными гостями? Очухаются вскоре, прикажут в Углич везти. За борт их всех. Натерпелся я уже от них, а там ничего не видели, не знаем. Я не против, только что рязанцы и Егор скажут, не продадут ли в ближайшем городе. Да не должны. Мы с Фролом подошли к лежащим опричникам. Взяв за руки за ноги первого, вышвырнули его за борт. По-моему, эта пьянь даже проснуться не успела. За первым последовал второй, третий. Акакий с удовольствием наблюдал, как очищается палуба, и поглядывал назад. Ни один к берегу не выплыл, все утопли. С видимым удовольствием сообщил он. «Не все. Есть еще один. Вино в трюме ищет». Рязанцы, доселе наблюдавшие за экзекуцией со стороны, подбежали к трюму, откинули люк и выволокли на палубу упиравшегося опричника. «Эй, братья, измена!» — заорал он, увидев пустынную палубу, заткнулся, глянул на нас затравленно. «Вы что с ними сделали?» Так они освежиться после пьянки захотели, не удерживать же их. — Я плавать не умею, — законючил он. — Вот и учись. Егор врезал ему в ухо здоровенным кулачищем. Кромешник свалился на палубу. Рязанцы схватили его и бросили за борт. Опричник заорал, стал молотить по воде руками, но вскоре ушел под воду, пустив на прощание пузырь. — Не все вам людей топить, как в Новгороде, — провозгласил Егор. — Ну вот и славно. На корабле вроде дышать легче стало. И новые члены команды не подвели, показали себя с лучшей стороны. Не ошибся я, отбирая людей на корабль. Пожалуй, во избежание инцидентов лучше ночевать у берега. В городах у пристани, конечно, спокойней, но так казалось до сегодняшнего дня.